Наши умы научены думать в понятиях причинной зависимости. Часы подразумевают часовщика. Тем не менее, неиссякаемая нить из вечного учения считает такое суждение ненужной и неоправданной помехой. Сновидение не обязательно подразумевает сновидящего. Буддийский текст говорит: нет такого деятеля, который совершает действие. Подобная фраза есть и в даосизме, где дао сравнивается с паутиной, у которой нет паука. Здесь заложен ключ. Идея существования свидетельствования без какой-либо сущности, выступающей в качестве свидетельствующего, непостижима для наших умов, кои научены думать совершенно иначе. Но это не значит, что понимание невозможно. Если это смещение произошло и на самом глубоком уровне, какой только возможен, стало очевидно, что нет индивидуума, делающего, думающего, переживающего что-либо, тогда больше ничего не требуется понимать, больше ничего не требуется делать. Только неизменно осознавать, что все это лишь концепции, не имеющие отношения к истине. Концепции ничего не значат. Переживания, даже переживания пробуждения, ничего не значат. Потому что все концепции и все переживания — лишь сон. Постижение — вот все, что имеет значение. Как сказал Нисаргадатта, постижение есть все, ибо постижение — это единственная точка, в которой что есть. То, что не есть сон, пересекается с тем, чего нет, то, что есть сон. Забавно, что туда невозможно попасть отсюда. По меньшей мере, не спрашивайте меня, как. В джунглях по мне был нанесен удар из-под тишка. Я был захвачен и доставлен туда не по собственной воле. И даже в этом случае я не попал туда. Меня привели сюда, где я всегда находился. Нет там, есть только здесь. Вэй Увэй пишет, что не существует пути, по которому нужно идти, потому как все эти пути идут отсюда туда и тем самым уводят от всего, что есть. От единственного возможного места, от дома. Нет пути, который бы вел отсюда сюда. Вот почему никакая практика, никакое учение, или преданное служение, или изучение, или работа, или еще что-либо, что ты можешь сделать на этом пути, в кавычках, не приведет тебя туда. Ты уже здесь. В традиционной адвайте джняна-йога делает ударение на вопросах «кто я?» или скорее «кто не есть я?» Кто испытывает переживания? Кто спящий? И задает их не риторически, а следует им как мантрам, упорно, настойчиво, туда, куда они ведут. Многие учителя утверждают, что это именно те вопросы, которые, если следовать им со всем упорством, могут привести тебя туда. Может быть, но не спрашивайте меня. В моем случае была чистая, незамутненная, глубокая простота всего. На сатсанге, следуя пути джняна-йоги, нужно постоянно задавать вопросы, чтобы тем самым как бы загнать свой ум в угол, где он в конечном счете вынужден выйти за собственные пределы. Я пробовал делать это в период, когда учился тому, как мне следует думать о случившемся в джунглях, и пытался относиться к этому серьезно. Но в данной перспективе это полная ерунда. Нет вопросов, на которые немедленно не последовал бы ответ, заключающийся в понимании, что этот вопрос и все вопросы — только пустые мысли. Нет индивидуума, задающего их или отвечающего на них. Жизнь просто происходит. Мысли, чувства, действия, переживания. Нет индивидуума, делающего что-либо, думающего что-либо, переживающего что-либо. Когда это становится понятным, все вопросы прекращаются. Все, что есть, есть присутствие. И я есть то. Вы хотели что-то спросить? И снова бутылочка «Доктор Броннер». Нет, это на самом деле крайне забавно. Вы можете увязнуть в этом и всю жизнь выбираться. Есть путь, нет пути. Есть вопросы, нет вопросов. Есть просветление, нет просветления. Но это так и останется ничем, сотрясанием воздуха. Все, что есть здесь и сейчас, призвано служить продолжению жизни, сновидения, иллюзии, пока она продолжается, продолжению наслаждения, признательности и благодарности. В открытости сад чит-ананды, любви, состраданию, благодарности, излиянию. Счастливо бредить вместе с доктором Броннером и Руми. Знать до самых глубин, что все просто есть, и что я, которое знает, что это не я, которого нет. Это все есть. То, что есть.